Глава 6. Я, наконец, у папы в больнице. Приезжаю сюда сразу после ночной прогулки под неустанной слежкой Бори. В больничном коридоре витает запах едких лекарств и бинтов. Оставлю среди этих серых безликих стен всю свою боль и переживание. Вколю себе дозу безразличия и выпью пару таблеток под названием реанимин. Пора реанимировать себя прежнюю, той, кем я была до встречи с обаятельным предателем. Нашел. Даня в сопровождении двух верзил с лицами нам все по барабану шагает ко мне широким шагом. Полы его черного пальто при этом синхронно распахиваются в стороны. Привет. Ты все-таки приехал? Я же просила. Я искал тебя. Опускаю голову и медленно выдыхаю. А я думала, ты все понял. Присаживается на кушетку, расставляет свои длинные ноги и говорит. «Я же сказал, ты моя!» Слегка сдавливает мое хрупкое плечико. «Как прогулка?» Быстро же он меняет тему разговора. Бродила по городу, выпила кофе, съела эклер. Чеканю я, держа сердце в узде. Вот-вот вырвется и понесется галопом. «Насыщенная культурная программа. А хочешь узнать, чем я занимался в промежутках между твоими поисками?» «Чем?» Навожу на него усталый взгляд. Я даже толком сфокусироваться не могу. Только точку устойчивую нахожу и, кажется, проваливаюсь в нее целиком. Забирал видео с камер наблюдения и увольнял двух обнаглевших мужиков. Моргаю, но сухость в глазах не исчезает. Сердце тоже иссушается, искукоживается. Что? Я же совсем забываю о камерах. На них было доказательство его измены. А теперь в случае чего... А случай будет развод. Я не смогу ничего доказать. Данька вздыхает, глядя на меня с немым вопросом. Я все понимаю, просто не верю в сказанное им. Да, любимая, порно-видео больше нет. Говорю просто для справки. Вдруг ты решишься нанять адвоката. Собираешься шантажировать меня? И мой голос дребезжит, переходя на хрип. Зачем же? Масса рычагов давления существует. Я не бог, а всего лишь мужик, который совершил ошибку и пытается ее загладить. Не плачу. Сердце ноет от незаживающих шрамов и вместо крови по венам слезы. Удалив видео с изменой? Ты же понимаешь, я никогда не забуду ваших стонов, поцелуев, Снежаны на коленях. Я всегда и во всем ищу зацепки для оправдания гадких поступков людей. Но Даня переплевывает всех. Когда-то мама пообещала забрать меня из балетной школы, но забыла. Я просидела в фойе до тех пор, пока охранник не попросил меня выйти. Мне было 15. Пришлось вызвать водителя, которого отпустили пораньше, и ехать домой, надеясь, что мама просто заболталась с подругами на очередных пятничных посиделках. Утром она даже не вспомнила о своем обещании. Я не стала заводить разговор. Папа только вернулся из поездки, рассказывал нам об успешных переговорах. Настоящий семейный завтрак. Позже я спросила ее о прошедшем вечере. Она с улыбкой ответила, мы с девочками обсуждали новую коллекцию сумок, отдых в Каннах и премьеру балета. При упоминании балета на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Варь!» Даня встает, загораживает собой свет. «Ты переселяешься из отеля в нашу квартиру. Я съеду, чтобы у тебя было время обо всем подумать». «Ты больше не имеешь права решать за меня». Твердо стою на своем. Из палаты папы выходит врач. Вовремя. Словно кто-то выманивает его оттуда специально. «Здравствуйте, Варвара Ильинична. Что же вы не ушли?» Павел Юрьевич, немногим старше моего папы, чуть сутулый, с жирной родинкой на щеке. Под очками скрываются глубокие черные глаза. Я хочу его увидеть. Сегодня ему сменят лекарства. Посмотрим динамику. А насчет повидаться? Снимает очки, они повисают на шее, болтаясь на серебряной цепочке. Думаю, можно. Поднимите настроение ворчащему филину. Спасибо. Встает, ходя подальше от Дани, проверяю наличие сумки на плече и оборачиваюсь к нему. Да, конечно. Даня находит зрительный контакт с одним из охранников, и тот кивает. «Мой парень останется с тобой, отвезет тебя в нашу квартиру. Хочется ударить его посильнее, но плотно поджимаю губы и иду навестить папу. Если бы мое сердце имело голос, оно бы сказало: «Хватит меня мучить!» Последние несколько дней я живу в режиме нон-стоп, и самый важный, уязвимый человеческий орган умоляет о передышке. «Доброе утро, Илья Витальевич!» Мой лихой заход в палату вызывает у папы слабую улыбку. «Варюша!» Синие папины глаза смотрят на меня с преданной любовью. «Папуль!» Бросаюсь к его кровати, осторожно наклоняюсь и целую его в щетинистые щеки. «Как же я по тебе соскучилась!» «Моя кнопка!» Рука на миллиметр отрывается от матраса и касается меня. Теплейшая нега разливается по всему телу. Не выпрямляюсь. Впитываю ее до капли. «У меня столько перемен в жизни, хочется тебе обо всем рассказать. Как раньше, помнишь?» «Конечно, помню». С немалыми усилиями делает вдох. «Я жарю мясо, ты сидишь неподалеку и болтаешь без умолку. Твой шашлык самый вкусный». «Ну, спасибо». «Пап», наконец отстраняюсь от него. Седые брови, точно как у мудрого филина, еле заметно шевелятся. «Я очень тебя люблю. Поправляйся и возвращайся домой». «Как там, мама?» Я усаживаюсь рядышком с ним, скрещиваю ноги, беру его холодную руку и подношу к лицу. Рассказывая о маме, трусь подбородком о кожу, пахнущую витаминами. Естественно, ложь без зазрения совести слетает с моих губ. Я не заглядывала к маме после одной ночевки. Но папе нужен лучик света, и я даю его. Мастерски плету паутину лжи, делясь с ним различными новостями, избегая разговоров о Дане. «Нашему любимому пациенту пора делать укольчик!» Заходит медсестра, и наше уютное уединение рассеивается. «Я уже ухожу. Передайте Павлу Юрьевичу огромное спасибо за то, что разрешил нам повидаться». «Обязательно передам!» Улыбается девушка с раскосыми глазами. «Меня, если что, Айгуль зовут. Так, на будущее!» «Приятно познакомиться и до свидания!» Я шлю папе море воздушных поцелуев и покидаю палату. Внезапно захотелось встретиться с Инной. С подругами у меня тяжелая ситуация, а Инна вроде бы адекватная и веселая. «Варюха!» Опешиваю от оклика за спиной. Сложно не узнать басистый голос Кирилла. Впереди меня парень, которого представил Даня, и на его лице злобная маска. Всем своим видом показываю ему не нервничать. «Привет, Кир!» Неторопливо оборачиваюсь, надеясь, что моя фальшивая улыбка затмит тревожную дрожь. Но из-за угла выворачивает Снежанна, и вся моя напускная смелость рассыпается на мелкие-мелкие бусинки.